Приезжал в Рожцов? Он еще днем приезжал. Не сразу, — проговорила Татьяна. У него тут бочки оставались, 4 штуки. Забрал и уехал. Почему не сказала сразу? Вот говорю, шифровка была важнее, поэтому... Хорошо. Кто еще был? Не знаю, может, никого и не было. Она глядела в сторону. А если и было, то нечистая сила. Иначе никак не назовешь. Так, и как же выглядела эта нечистая сила? Про себя усмехнулся Поспелов, но она как будто услышала это. Тебе смешно? Конечно, ты не веришь в этот вздор, но сам бы увидел. Скелеты, ладно, это все можно устроить, а вот когда призраки бродят... Наверное, здесь проклятое место. Были бы собаки. Думаю, тебе и собаки бы не помогли от этих призраков. Говорят, они чуют и отпугивают нечистую силу. Запомни, нет ни скелетов, ни призраков, — жестко произнес Георгий. И место здесь хорошее, а есть то, чего мы пока не можем понять. А потому и сидим с тобой здесь. — Значит, я больна? — сокрушенно вздохнула Татьяна. — У меня галлюцинации. Можно подавать рапорт. — Погоди с рапортом. — Что ты видела? — Только ты не смейся. Люди в скафандрах и лица страшные и зеленые, трое, пришли, было еще светло. Я их и так видела. И в бинокль от леса двигались к дому. — Ничего особенного, Таня. — Это пришельцы, — успокоил Георгий, — жители планеты Гомос. Ну что ты смеешься? Было бы смешно, если бы не было так печально. Я на днях одного такого зелененького в скафандре подстрелил, и по этому случаю объявляли грозу. Но их нет, — закричала она. Наружные камеры сработали почему-то и снимали пустоту. Я вижу, а камеры нет. Можешь сам посмотреть. Чистое поле, только трава шевелится. И я не выдержала, открыла огонь. И, конечно же, мимо. Сильно разволновалась, весь магазин высадила. И что же это нечистая сила? Исчезла. Возле самого забора, как будто в траве растворились. Были бы собаки. Я не надеюсь на электронику. Не могла выйти из дома. Все, казалось, спрятались и поджидают. Вот это уже нервы. И в самом деле смеялся Поспелов. Но все равно ты молодец. Сунуться еще молоти из всех стволов. Татьяна искала защиты, прижималась, притискивалась к его груди, стремясь собраться в комок. Они в самом деле существуют, пришельцы. Если они и правда явились с другой планеты, зачем же мы стреляем в них? Может, они ищут контакт? Стреляем, потому что они стреляют сами. Но эти в меня не стреляли. Просто двигались к дому, как тени, а я не выдержала. Никаких контактов, — отрезал Поспелов. 2 друга из Петрозаводска имели контакт с пришельцами. Сейчас находятся в психбольнице. Успокойся. Я никуда не поеду. А то ты свихнешься здесь и завалим всю операцию. Или чего доброго, возьмут тебя в плен и отправят на планету Гомос. Неужели это возможно? Не знаю. Давай спать. А скелеты? Сегодня не придут скелеты? Ну, придут так придут. Ты же их не боишься. Георгий выжил полночи, выглядывая на улицу и прислушиваясь к звукам, однако скелеты не появились. Он лег, однако же, с автоматом в обнимку и был разбужен через 1,5 часа. Татьяна стояла над ним, как призрак. В руке белел листок радиограммы. — От кого депеша? — в полусне спросил он. — Агент Ромул, — усмехнулась она. — Я подозреваю, что это женщина, и к тебе неравнодушно. — Да, это женщина, — признался Георгий и включил настольную лампу. — Очаровательная женщина. Ромул снова требовала неотложной встречи. И это было нормально, когда агенты постоянно требовали внеплановых встреч, значит, началась хорошая, плодотворная работа. Пошла информация, закрутилось колесо разведмероприятий. Георгий вскочил, торопливо начал одеваться. Татьяна стояла у двери, тоскливым белым привидением. — Надеюсь, эта очаровательная женщина накормит тебя завтраком. Или мне что-нибудь сготовить на скорую руку? — Накормит, — заверил Поспелов. — Она классно готовит. Постараюсь долго не задерживаться. Да и скоро утро. — Можешь задержаться, — ревниво позволила она. — Я же не собака на сене. Глава 11. Рамул и вправду ждала его, приготовив завтрак, свиную поджарку с картофелем фри и острейшим соусом, будто знала его любимое блюдо и то, что он в 5 утра не успеет поесть на ферме. Побочная, но сейчас основная профессия медика делала ее заботливой и участливой. Надо же, кроме важного дела, подумала и о том, что резидент приедет голодный. Хотя видно, что не спала всю ночь, под утро только вернулась домой и послала экстренный сигнал. — Вкуснятина! — оценил он, набивая рот. — Ну, давай, говори, зачем звала. Завтраком покормить. — А дома тебя не кормят? — засмеялся Рамул. — Так изредка, — отмахнулся он, — чтоб с голоду не пропал. Ну, давай, давай. — У меня принципы бабы-яги. Сначала накормить, напоить, в баньке попарить, — довольно улыбнулась она, скрывая какую-то интересную и важную информацию. — Потом можно поговорить. — Согласен. — Топи баню. — Нет у меня бани, — вздохнула она. — Хожу к бабушкам по субботам, хорошо ж зовут. — Будет тебе баня, Рамул, — заверил он. — Выкладывай. — Мужичка отбила у Демьянихи. — Не просто отбила, выкрала, — похвасталась она, — как и положено, под покровом ночи, по взаимной договоренности, так что обошлось без криминала.